Остров людоедов. Эта история случилась много лет тому назад. Один корабль возвращался с острова Мияго в столицу Наха. Вез он богатые подарки, которые собрали для государя жители острова. Много добра было на том корабле. Погода выдалась ясная, и матросы мирно сидели на палубе, любуясь морем. Хорошо-то как! Море спокойное, солнышко светит приветливо, радуются матросы. Вдруг слышат, как будто бы тихо зазвучала над морем флейта. Сначала ее было почти не слышно, но постепенно звук становился все громче и громче, пока не стал отчетливо различим для всех. Удивились матросы. Кто бы это мог в море играть на флейте? Был среди них один очень сообразительный малый. Звали его Кана. «Не нравятся мне эти звуки флейты», — сказал он. «Не было бы беды, никак это бог ветра резвится». «О чем это ты толкуешь?» — удивились матросы. «Посмотри, мы уже совсем близко от берега. Вон уже виднеется наш остров. Бог ветра может теперь делать, что хочет». Молчит Кана, только внимательно на небо смотрит. А на небе вдруг облака появились, а за облаками и тучки одна темнее другой. Неожиданно подул сильный ветер, и корабль закачало из стороны в сторону. «Смотри-ка, и правда шторм начинается!» — заволновались матросы. Тем временем ветер становился все сильнее, поднимая на море высокие волны, одна больше другой. Вдруг, как из ведра, хлынул дождь. «Только бы дотянуть до берега!» — не на шутку испугались моряки. «Только бы дотянуть!» Неожиданно высокая волна смыла с палубы все товары. «Держите мешки!» — кричат одни. «Какие мешки? Сами держитесь крепче!» — кричат другие. Вздымаются волны, носят корабль по морю, как перышко, а дождь все хлещет. «Нет нам спасения, пришел конец!» — думают моряки. Целую ночь боролись они со штормом, а к утру ветер стих. Смотрят они и не находят родного острова, а только вдалеке виднеется незнакомая земля. Говорит Кана: «Сжалились над нами боги, не дали погибнуть в морской пучине». Направили матросы корабль к неизвестной земле, вышли на берег, огляделись. Оказалось, что это остров. Да какой остров! Цветов кругом видимо-невидимо, стрекозы летают, птицы поют, райская земля. «Не может быть, чтобы на таком чудесном острове не было людей», — решили моряки. «Надо бы пойти поискать человеческое жилье». Отдохнули они немного на берегу и начали прочесывать остров. Идут, кричат: «Есть на острове живые люди! Эй, отзовись, покажись!» Вдруг услышали они, как будто бы доносится издалека звук барабанов. Бон-бон-пон-пон. Радостно побежали матросы ему навстречу. Вдруг открылась перед ними широкая поляна. Сидят посреди ее чудища и в барабаны бьют. Как увидели они людей, повскакивали с мест, закричали радостно: «Вот спасибо богам! Прислали нам боги людишек! То-то славный у нас сегодня будет ужин!» «Да ведь мы на остров людоедов попали!» — спохватились матросы, но было поздно. Попытались они было назад в лес убежать, да куда там. Догнали их людоеды, схватили и потащили в свою деревню. до чего страшные были эти чудища. На головах у них рога, из шеи крылья птичьи торчат, пасти черные, будто тушью вымазанные, а в ушах у каждого морские раковины вставлены. Кто раз увидит, всю жизнь вспоминать будет». Притащив моряков в деревню, людоеды приказали своим женщинам разводить костер, другие побежали за котлом. «Ну, сейчас-то мы вас и сварим», — говорят они морякам. Пляшут людоеды вокруг матросов, приговаривают: «Эх, ах, поедим! Эх, ух, да попробуем! Вкуснотища!» Смотрят на это все моряки, от страха пошевелиться не могут. А тут еще старейшина из дома вышел, оглядел внимательно людей, а потом указал взглядом на Кана и говорит: «Вот этот мне приглянулся, его я и съем». Тут же подбежали к Кана чудища: «Давай за руки хватать!» Потащили парня к котлу и только хотели бросить его в кипяток, как раздался в толпе женский окрик: «Стойте! Не бросайте его в котел!» Это кричала девушка невиданной красоты. Она была дочерью старейшины и только что вышла из его дома. Звали ее Мамуя. Все людоеды расступаются перед ней, дорогу дают. «Стойте!» — повторила Мамуя. «Не велят сегодня звезды убивать людей. Придется потерпеть до завтра». «Ну, раз звезды не велят, ничего не поделаешь», — отступили от Кана людоеды. «Подождем до завтра, тогда и съедим». Не посмели они Мамуя перечить, потому что дана была девушке великая сила видеть будущее. Приказала Мамуя морякам следовать за ней. Вывела их из деревни, по полю ведет. Идут матросы, а сами думают: «А ведь жалко будет от рук такой красивой девушки погибнуть. Может, если бы чудище съели, так и не так обидно было». Наконец привела их Мамуя к хижине, что стояла на берегу горной реки, и говорит: «Сегодня ложитесь спать и не бойтесь, здесь вы в безопасности, а завтра я к вам приду». На следующее утро, чуть только занялась заря, явились к морякам два чудища. «Попробуйте наше угощение», — говорят они, и хитро так улыбаются, подавая морякам мясо. Как увидели моряки мясо, потекли у них слюнки. Очень уж они были голодны, ведь и вчера еще ничего не ели. Только хотели было они попробовать мясо, как вбежала в хижину Мамуя. «Не ешьте!» — кричит. «Мясо отравлено! Варили его в настое ядовитых трав. Стоит вам съесть хоть кусочек, тут же превратитесь в волов. Будут людоеды всю жизнь на вас поле пахать». Испугавшись, моряки отбросили мясо в дальний угол хижины. Стали они Мамуя благодарить. «Вот уж не думали, не гадали, — говорят, — что найдем мы на этом страшном острове человеческое участие и защиту». А девушка повернулась к Кана, улыбнулась ему и говорит: «Очень ты мне понравился. Только поэтому и решила я вас спасти от ужасной участи». С тех пор Мамуя и Кана полюбили друг друга. «Надо тебе поскорее выбираться с этого острова», — сказала Мамуя. «Если спасешься, приедешь за мной потом и увезешь меня. Не хочу больше среди людоедов жить». «Будь уверена», — ответил Кана. «Если спасемся, я обязательно придумаю, как тебя отсюда забрать». Вечером Мамуя снова навестила моряков. «Все в деревне думают, что вы в волов превратились», — рассказывает девушка. «Если сегодня ночью не сбежите с острова, Завтра многих из вас зарежут и съедят. Как луна взойдет, пришлю я к вам свою служанку. Она потихоньку проведет вас мимо деревни. А у моря будет ждать вас лодка. Я специально оставлю ее для вас. Не теряйте шанса, и пусть вам помогут боги. «Спасибо тебе», — говорит Кана. «Никогда я не забуду твоей доброты. Жди, обязательно приеду и заберу тебя». Как и говорила Мамуя, поздно ночью пришла к морякам служанка и вывела их к морю. А там и вправду лодка ждала, а на лодке надежный рулевой. Не успели все матросы сесть в лодку, как видят, бежит по тропинке Мамуя. Подбежала к ним и говорит: «Вот, возьмите еще еду и воду». А потом повернулась к Кана. «А тебе принесла я стебель волшебного бамбука, что растет только на нашем острове. Защитит он вас от всех невзгод. Даже если настигнет вас в море большая волна, стоит сломать одно коленце бамбука, и смерть пройдет стороной». Вот отчалили они от берега. А море неспокойное. Высокие волны поднимаются вокруг лодки, того и гляди накроют или перевернут. Испугались было матросы. Как бы не погибнуть нам в пучине, но Кана их успокоил. «Теперь есть у меня чудесное средство от волн и штормов». Сломал он одно коленце бамбука, кинул в море. В один миг все переменилось. Стих ветер, улеглись волны. Всю ночь плыли моряки, а как рассвело, оглянулись они и увидели, что остров людоедов остался далеко позади. «Только благодаря одному тебе мы и спаслись», — стали говорить моряки Кана. «Если доберемся домой живыми, будешь у нас капитаном». Тем временем поднялось над морем солнце и развеяло все их страхи. Вернулось к матросам хорошее настроение. Вдруг видит Кана, как будто бы черная тучка появилась на горизонте. Постепенно она становилась все ближе и больше. «Да никакая это не туча», — догадался Кана. «Отправились людоеды за нами в погоню. Глядите, вон они плывут на быстроходной лодке». «Как же нам теперь быть?» — стали спрашивать моряки. Огляделся Кана вокруг и говорит: «Доверьтесь мне, что-нибудь придумаем. Видите, лежит среди моря небольшой островок, лесом поросший. Гребите скорее к нему». Трудно было морякам пробраться между коралловыми рифами, которые окружали остров, но все-таки это им удалось. Когда плыли они до берега, выскочили из лодки и со всех ног кинулись к лесу. Неожиданно Кана крикнул: «Стойте! Не подумали мы с вами, оставили на прибрежном песке свои следы. Когда людоеды доберутся до острова, они сразу поймут, где нас искать. Надо бы вернуться назад и следы запутать». Отправил Кана двух матросов на берег следы запутывать. Только успели они сбегать, сделать все, что требовалось, и вернуться в лес, как подплыли к острову людоеды. «Не уйдете!» — кричат. А остров был совсем маленький, необитаемый, спрятаться и вправду было негде. Рыщут людоеды по всему острову, каждому шороху прислушиваются. А Кана с друзьями в лесу нашли большую нору, залезли в нее и сидят, не дышат. Дождался Кана, когда людоеды ушли дальше в лес, и говорит товарищам: «Вот теперь-то самое время нам бежать с этого острова». Бросились моряки на берег, влезли в лодку, на которой приплыли чудища. Странная это была лодка, не было в ней ни руля, ни весел. «Вот невидаль», — говорят моряки, — «никак волшебная эта лодка». Привязали они к ней свою лодку и приказали: «Неси нас, чудо-лодка, к родным берегам». Полетела волшебная лодка, как стрела, еле воды касаясь. «Ну, теперь нас уже точно никто не догонит, и бывают же такие чудеса». А людоеды тем временем уже обыскали весь остров и вернулись на берег. Смотрят, а лодок-то и нет. «Перехитрил нас подлый Кана!» — завыли людоеды. Только что они могли теперь сделать? Так и остались они на необитаемом острове дожидаться верной смерти. А моряки в столицу вернулись живые и невредимые. Рассказали они государю об острове людоедов. Приказал повелитель собрать смельчаков, дал им корабль и повелел исследовать доселе неизвестную землю. Конечно, и Кана поплыл вместе с ними. На острове радостно встретила его Мамуя, и Кана забрал ее в столицу. Здесь они поженились и жили долго и счастливо. А волшебный бамбук еще много раз спасал Кана и его товарищей от штормов и тайфунов.